Хозяин теней 4. Глава 1. Может быть, на меня так подействовал вид того самого оружия, благодаря которому я оказался в этом мире, может, что-то другое, я не знаю, но в моменте я почувствовал, как мой источник совершил скачок, я буквально был в шаге от своих прошлых возможностей. Ярость придала мне сил, и, сформировав несколько десятков теневых лезвий, я метнул их в сторону этой твари. Но лезвия были не просто теневые, я вплел в них крупицы других стихий, усилил их насколько мог, и это дало результат. Она даже не попыталась защититься, видимо, искренне верила в свою силу, в итоге за это и поплатилась. Первое лезвие задело красивое личико и оставило на щеке уродливый шрам, второе врезалось в грудь, и лучницу откинуло на несколько метров назад. Увы, на этом мой успех закончился, тварь поставила перед собой щит света, и остальные лезвия не смогли его пройти. Но даже так я был доволен, я смог ее задеть, а теперь обратно к медведю. Разъяренный зверь метался по площади из стороны в сторону, пытаясь добраться до котов, но те действовали расчетливо и били только тогда, когда были уверены в результате. Жаль, что Тихон не мог присоединиться к этой схватке, пришлые каким-то образом усыпили всех, кроме меня и Мараны, и в данный момент дворецкий валялся чуть в стороне и спал беспробудным сном. «Черный, помоги Маране!» Я мысленно обратился к фамильяру, и тот, кивнув, метнулся в сторону сварога, который с большим трудом отражал атаки богини. Маране не хватало буквально мгновения, чтобы достать его, и я надеялся, что черный даст ей это мгновение. Тем временем лучница пришла в себя и вновь начала пускать стрелы в мою сторону, вот только я постоянно перемещался и старался в основном быть в тени медведя. Она пару раз чуть не попала в него и, поняв, что это все не имеет смысла, ринулась в рукопашку. Миг, и лук сменился на саблю, а пришлая спустилась на землю и побежала в мою сторону. «Твою мать, сразу с двумя я вряд ли справлюсь, надо что-то придумать». В итоге мне в голову пришла только одна безумная идея, и я совсем не был уверен, что у меня что-то получится, но, не попробовав, не узнаешь, хе-хе. Полоснув себя по ладони, я переметнулся в сторону и послал зов в сторону плана теней. Я готов заплатить частичкой своей души, в ответ же прошу только одного – силы. Мой мысленный зов оказался настолько сильным, что на него откликнулись почти сразу же. «Ты получишь силу, смертный с душой Бога». Незнакомый голос словно набатом ударил мне в голову, но помни, частица души – это будет твоей платой, и размер мы выберем сами. После этих слов я почувствовал, как в меня вливается сила, даже не так, сила, и на моем лице появилась довольная улыбка. Что ж, а вот теперь поиграем по-взрослому, твари, посмотрим, на что вы способны, когда против вас равный противник. Сварог отбивался от ударов бешеной суки и мысленно крыл себя самыми грязными словами. Он опять поспешил, опять решил, что все просчитал, и опять просчитался. Видимо, каким-то образом эта тварь добралась до погребенного алтаря и поглотила свою же силу. И теперь их ловушка потеряла всякий смысл, настоящая богиня даже в таком состоянии, это грозный противник. Орудуя своим посохом, он пытался дотянуться до нее, но что бы он ни делал, везде его встречало копье, черное, мать его, копье. Да когда же ты сдохнешь наконец, не выдержал сварок и вложил все силы в удар, надеясь, что на этот раз все получится. И каково же было его удивление, когда посох был остановлен обычной человеческой рукой. Повернув голову, он увидел ту самую букашку, что столько раз мешало его планам. Именно этот мелкий человек держал посох одной рукой и неприятно улыбался. «Никогда, а вот ты сегодня», — хриплым, глубоким голосом произнес человек, а по спине сварога пробежали мурашки, столько силы было в этих словах. Посмотрев в глаза Распутину, сварог понял, что это кто угодно, но не тот сопляк, которого они пришли убивать, теперь перед ним был кто-то равный по силе. Нет, он был сильнее. Легко откинув посох этого ублюдка, я мгновенно переместился к нему вплотную и ударил. Мой кулак впечатался в яркую броню пришлого, и я почувствовал, как сминаются его кости и рвется плоть. Сварога откинуло на десяток метров назад, но отпускать его я не был намерен, не сегодня. Удар сыпался за ударом, лицо твари превратилось в кровавую маску, но ярость требовала выхода, и я не собирался ей мешать. «Ты поднял руку. Не на того». С каждым словом я все глубже и глубже вбивал его в асфальт. Теперь он больше не казался мне таким сильным, сияние начало исчезать, а передо мной был червь, просто червь, который привык жить за счет поедания чужого. «Постой, малыш», — мягкий голос Мараны остановил меня, — «я должна убить его лично, прости, так надо». Поднявшись на ноги, я тряхнул головой и посмотрел на богиню мутным взглядом. «Хорошо, пусть будет так, я пока займусь вон той парочкой», — я кивнул на Виллиса с Макошью, которые замерли в стороне, они явно впали в ступор, не понимая вообще, что происходит. «Ничего, сейчас вы поймете, твари». Потянув силу из источника, я создал две плети и ударил ими, даже не особо целясь. В прошлой жизни я очень сильно любил это заклинание просто потому, что оно всегда, абсолютно всегда находило цель, и тут плети меня тоже не подвели. Одна из них зацепила переднюю лапу медведя, а вторая захлестнула горло Макоши. Ну вот, теперь все намного, намного веселее. Потянув плети на себя, я с удовольствием отметил, что у этих псевдобогов не хватает силы, чтобы сопротивляться, а значит, я все делаю правильно, абсолютно правильно. Прыжок, и я приземляюсь прямо перед ними, а дальше в ход идет меч. Клинок буквально сминает черепную кость медведя, и Виллис падает на асфальт, пораскинув немного мозгами, а в мой источник вливается просто море энергии. Не будь у меня сейчас силы теней, я бы, наверное, сдох от такого количества силы. Но я не сдох. «Ну что, сука, где твой лук?» Оскалившись, я медленно подошел к Макоши. «Думали, вы просто так можете убить кого захочется просто потому, что надели на себя маски богов?» «Пощади», тварь рухнула на колени и глянула на меня, из ее глаз ручьем текли слезы, «вот только этим меня не разжалобить, нет, это больше не сработает, однажды я уже поверил таким, как она, и именно из-за этого потерял все, во второй раз я на такое не куплюсь». Никакой пощады, взмах меча, и голова Макоши падает с плеч, а мой источник получает дополнительную порцию силы, и вот это уже точно было лишним. Меня затрясло, я с большим трудом сделал несколько шагов назад, после чего не удержался и упал. Проклятие, как же это все не вовремя. Марана лично прикончила пришлого и, выпив его силы, повернулась к малышу, но тот оказался слишком быстрым и сам решил вопрос с парочкой, но, видимо, не рассчитал силу и теперь валялся на земле. Богиня тут же кинулась к нему, вот только как она не пыталась привести его в чувство, ничего не получалось. «Демоны тебя побери, малыш, что ты натворил на этот раз?» В сердцах выкрикнула богиня. «Куда ты полез, почему просто не дождался меня?» «Бесполезно», холодный голос за спиной заставил Марану вскочить и приготовиться к бою, вот только как драться с тенью, а именно тень была перед ней. Вот только тень какая-то странная, от этой тени веяло такой силой, что Маране на секунду показалось, что перед ней род, именно у отца была такая сила, и богиня всегда трепетала, когда он встречал ее у дверей своей кузницы. «Что с ним?» Справившись с волнением, спросила богиня. Он просил силу и получил ее, а теперь пришло время платить, глаза тени сверкнули красным, но мы готовы дать ему отсрочку, если он наконец-то сделает то, что надо. Передай ему, что если в течение месяца по земным срокам он возродит еще одного бога, его душа останется целой. И да, на это время мы даем ему часть своей силы, это тоже передай. После этих слов тень взмахнула рукой, и малыш начал кашлять, а сама тень медленно испарилась. Какие странные ощущения, меня словно топтали демоны-носороги, не иначе, болела каждая клетка в теле, я с трудом дышал, а о том, чтобы подняться на ноги, даже речи не шло. «Малыш, ты как всегда полез туда, куда не надо», голос богини смерти доносился до меня словно через вату, «потерпи минуту, еще немного, и я тебя приведу в чувство». После этих слов я почувствовал, как по телу прошла волна теплой энергии, и меня немного отпустило. «Вставай», она подала мне руку, и я с трудом, но поднялся на ноги, «мы победили», Марана на меня глянула с улыбкой, «и все благодаря тебе, малыш, все благодаря тебе». «Но зачем, зачем ты попросил силы у теней? Ты понимаешь, куда ты влез? Лучше, чем ты», я покачал головой и устало выдохнул, «лучше посмотри, что там с моими людьми». Они пришли в себя. Богиня поджала губы, но все же пошла к Тихону и бойцам, и через несколько минут они уже стояли на ногах и смотрели на тела богов, ничего не понимая. «Юный господин, что тут произошло?» Дворецкий подошел ко мне и кивнул на тела. «Кто это?» «Это, Тихон, это бывшие боги», я усмехнулся, «видишь, оказывается, я сильнее их, ну или могу быть сильнее временами». «Ладно, это все не имеет смысла, у нас немного времени, мы должны все тут убрать и решить проблему с городом, после чего вернуться обратно в Москву. У меня для деда важные новости, он должен первым все узнать». Тихон кивнул, а тела лжебогов вдруг исчезли. Повернув голову, я увидел богиню смерти, и, судя по ее хитрому взгляду, это все ее рук дело. Правда, божественное оружие осталось, видимо, эти артефакты не имели никакого отношения к пришлым, и я даже догадываюсь, у кого они его отняли. «Так, оружие в машину», — кивнул я бойцам, — «и едем дальше». А дальше мы словно каток прошлись по городу, благодаря Марине в течение часа мы выловили всех тех, кто стоял за беспорядками, а дальше в дело вступили жандармы, ну а мы наконец-то вернулись в оплот, и я смог немного выдохнуть. «Так, теперь главное — поговорить с дедом, надеюсь, он не сильно будет злиться». Москва. Храм всех богов. Все жрецы храма были в панике, а все потому, что в моменте главный алтарь, который содержал в себе больше всего энергии веры, просто треснул. «Что это значит, старший?» Младшие жрецы собрались возле алтаря и с надеждой посмотрели в сторону старшего жреца. «Ты понимаешь, что случилось?» «Боги мертвы», — могильным голосом сообщил он. «Проклятие, наши боги мертвы. Что нам делать? Мы пропали, мы просто пропали. Нужно идти к императору. Как можно быстрее нужно идти к императору». После этих слов он кинулся к дверям, так ничего и не объяснив остальным. Оплот Распутиных, Тобольск. «Деда, у нас проблемы», — относительно бодрым голосом сообщил я старику, когда он наконец-то ответил. «Так получилось, что мы тут ухайдокали всех богов. Сварога, Велеса и Макаш». «Внук, ты уверен?» — совершенно спокойно спросил дед. «Может, это были аватары, боги и раньше использовали их?» «Нет, деда, это именно боги», — я тяжело вздохнул. «У меня есть мысль, как мы можем использовать это все на благо рода и империи, но для этого мне нужно вернуться в столицу, а быстро это не сделать. Думаю, несколько часов у нас есть, дирижабль еще на месте?» «Пока да, мне лететь сразу же домой?» «Да», — дед шумно выдохнул. «Возвращайся, Костя, нам опять надо ехать к императору». «Хорошо, деда, скоро будем», — я мысленно улыбнулся. «Главное, подожди, и ничего не надо делать, пока меня нет, даже если император приедет к тебе. Без Мараны мой план все равно не имеет никакого смысла, а пока мы будем лететь, я постараюсь убедить ее согласиться». «Хорошо, Костя, я тебя жду». Африканский континент, дворец генерала Хара. «Они проиграли, мой повелитель», — невзрачный демон упал на колени перед генералом. «Все мертвы, а богиня смерти набрала достаточно силы, чтобы вернуть себе власть над людьми. Плохо, хаос, сожри их души, очень плохо». Генерал ударил по трону, и крепкий камень треснул. «Нужно доложить владыке, иначе этот мир окажется потерянным для нас». Москва. Клановый квартал Распутиных. 5 часов спустя. «Итак, внук, я слушаю тебя», — дед встретил меня у порога дворца. «Рассказывайте, а пока давайте немного прогуляемся». «Хорошо, деда», — я кивнул, и мы пошли в сторону парка. «Моя мысль проста, мы можем вернуть Марану как богиню. Раз уж людям нужны боги, значит, мы дадим им богиню». Я улыбнулся, глянув на задумчивую богиню. «Что скажешь?» «Хаем, неожиданно, но может сработать», — он улыбнулся. «Тогда поехали к императору, тем более что он уже звонил, жрецы уже там, пытаются договориться. Хе-хе, хочу глянуть на их лица, когда они поймут, кто виноват в потере их власти». Я ухмыльнулся, их нелюбимые безбожники сделали то, что считалось невозможным, да жрецы просто взвоют. «Лучше них нам сейчас людей не найти», — неожиданно произнесла Марана. «Ты не сильно понимаешь, как работает система храмов, малыш, а ведь без жрецов, настоящих жрецов, мне будет сложно, так что придется часть из них инициировать. Но и ты получишь часть своих благ, я не забуду, благодаря кому я встала на путь возвращения силы». После этих слов она меня поцеловала в щеку. «Мда, и вот что с ней сделать, ее влияние настолько сильно, что у меня с большим трудом получается сдерживаться». Императорский дворец. Алексей смотрел на группу жрецов, стоящих перед ним, и мысленно усмехался. Наконец-то он дожил до того момента, когда жрецы сами пришли к нему, и не просто пришли, а пришли на поклон. Разве мог он когда-либо думать о таком? «И что вам нужно?» — холодно спросил он. «Зачем вы ко мне пришли?» «Государь, боги мертвы», — заговорил старший среди них, — «нам нужна сильная рука, что поведет нас дальше, и мы не знаем никого, кроме тебя, кто подойдет на эту роль». «Но я не бог», — с усмешкой сказал Алексей. «Вы что, предлагаете людям молиться мне?» даже для вас это как-то слишком. Нет, люди и дальше будут молиться богам, а мы будем копить силу в кристаллах и отдавать большую часть императорскому дому». Жрец жалко улыбнулся, «в ответ же мы просим лишь защиты, и больше ничего». «Вот вы как заговорили». Алексей даже не думал скрывать отвращение. «Что ж, у меня есть одна идея, но мы должны дождаться нескольких людей, именно они вам помогут. Но одно я могу сказать точно, про вольницу вы можете забыть, не будет больше этого». Жрецы молча глубоко поклонились, они и сами понимали, что их время пришло к концу, и единственное, что они хотели, это просто выжить и сохранить хотя бы каплю своей власти. Войдя в кабинет к императору, я увидел интересную картину. Пятеро мужиков в белых одеждах стояли, согнувшись в глубоком поклоне, а император смотрел на это с улыбкой. «Добрый день, государь», — дед улыбнулся, — «вижу, у вас тут все под контролем, даже более чем». «О, а вот и те, кто мне нужны», — Алексей радушно улыбнулся, — «вот, господа, именно эти люди могут вам помочь». «Безбожники», — жрецы мигом посуровили, а один из них даже потянулся к поясу. «Аккуратнее со словами, неуважаемые», — я покачал головой, — «перед вами богиня смерти, или вы уже не сильно заботитесь о том, что будет на той стороне?» «Богиня». В этот момент Марана выпустила из-под контроля свою ауру, и в комнате буквально завеяло смертью, и это было настолько ощутимо, что пробрало всех, даже императора. «Эти смертные мне не подходят», — тихим голосом произнесла Марана, и двое жрецов превратились в прах, «а вот с этими можно работать. Что ж, теперь можно и поговорить». Я глянул на богиню, и та, все верно поняв, убрала ауру. «Государь, с вашего позволения я начну». «Конечно, Константин, я не против посмотреть, как это будет выглядеть», — Алексей улыбнулся, а вот жрецам явно поплохело. «Ну-ну, это только цветочки, ягодки впереди, хе-хе». Глава 2. Пройдя в центр кабинета, я взял свободный стул и демонстративно сел прямо перед жрецами, чем вызвал очередной приступ недовольства. «Ну-ну, не стоит так реагировать, ребятки, вы еще не знаете, что вас ждет дальше. Итак, господа, ваша прежняя жизнь закончилась, ваши хозяева мертвы, а их место займет новая хозяйка». Я кивнул на Марану, нрав у нее суровый, как вы уже могли понять, поэтому не советую ее злить. И да, род Распутиных почитает только ее, думаю, тут никто не будет спорить с тем, что нам больше всего подходит богиня смерти. Я усмехнулся, на остальных богов нам по-прежнему плевать, тем более что сейчас других и нет больше. «Да, вижу, у вас есть вопросы, господа, что ж, задавайте, а я отвечу, если посчитаю нужным, конечно же. Но как мы преподнесем империи новую богиню?» С опаской спросил один из жрецов. «Люди не могут так быстро в кого-то уверовать, для этого нужно время и чудеса, а учитывая специализацию уважаемой богини, боюсь, с чудесами у нас ничего не выйдет». «А вот тут ты ошибаешься, служитель ложного бога», — Марана улыбнулась, — «но это и не удивительно, ведь вы понятия не имеете, что такое настоящий жрец». «Да, моя специализация – смерть, но это не значит, что я постоянно лично кого-то убиваю. Нет, я всего лишь проводник душ в другой мир, где они смогут наконец-то отдохнуть». «Что же до чуда, Хаем, это просто устроить, и сейчас ты сам все увидишь». Она поманила его пальцем к себе, и когда тот на негнущихся ногах подошел, выдохнуло небольшое облако черной энергии, а жрец тут же поглотил его, после чего упал и несколько секунд содрогался в конвульсиях. Представление закончилось так же быстро, как и началось, а жрец как ни в чем не бывало вскочил на ноги. «Моя богиня, прости меня, я был слеп», — склонившись перед Мараной, он так и замер, пока та не позволила ему выпрямиться, после чего жрец развернулся к остальным и нахмурился. «Братья, вы должны склонить голову, перед вами истинная богиня», — серьезно сказал он, — «лучше сделайте это сами, иначе вас ждет кара». «Слушай, а этому нельзя научиться, а то до этого был дураком, а теперь вполне умный человек». Я с усмешкой глянул на Марану, но та лишь пожала плечами, как всегда загадочно улыбаясь. «Насчет научить не знаю, никогда не пробовала, а так я просто показала ему кусочек мира мертвых, а что он лично там увидел, даже я не знаю, у каждого жреца свои видения, и пока ни один из них не рассказал мне, что видел». «Ясно», — я покачал головой, — «я тогда, пожалуй, откажусь от такой чести, мне и в мире живых достаточно приключений, пусть мир мертвых останется где-то там, за завесой. Это нужно только жрецам, «Малыш», — серьезно произнесла богиня, — «ты же на эту роль не подходишь, как бы сильно мне этого не хотелось, у тебя душа воина, она никого над собой не примет, а вот кое-кто помимо этих жрецов мог бы подойти на роль моего последователя». Марана лукаво посмотрела в сторону императора, и тот сразу же встал в стойку. «Прошу прощения за вмешательство, а можно тут поподробнее?» «Позже», — богиня покачала головой, — «сейчас не время и не место для этого разговора, человек». «Как скажете, богиня», — государь учтиво склонил голову, — «в любом случае, мой дворец всегда в вашем распоряжении, вы тут желанная гостья. Только если малыш составит мне компанию», — она кивнула в мою сторону, — «видишь ли, человек, Владимир Николаевич был настолько любезен, что предложил мне жить в его дворце, и я согласилась. Так что, если кому-то захочется со мной поговорить, он легко меня найдет в клановом квартале рода Распутиных». Марана вновь очаровательно улыбнулась, а мне захотелось ей поаплодировать в моменте. Ведь теперь, как бы жрецам ни икалось, им придется идти к нам на поклон, просто для того, чтобы поговорить с богиней, и другого варианта у них попросту нет. Тем временем что император, что жрецы закивали, а дальше богиня быстренько обработала остальных храмовников и укатила с ними к храму всех богов, так сказать, брать бразды правления в свои руки. Я был за нее спокоен, теперь, когда у нее в империи больше нет противников, она очень быстро придет в себя и, набрав достаточно силы, сможет хранить империю так, как никто другой, а я, если понадобится, помогу ей в этом славном деле, хе-хе. После того, как Марана уехала, мы с дедом попрощались с императором и тоже поехали, но уже в сторону дома. Большую часть дороги старик молчал, и лишь когда мы были почти в квартале, заговорил: «Костя, а ты уверен, что поступил правильно, ведь ты фактически сам вручил богине огромную власть. Если бы она осталась с нами, мы бы многое получили, а теперь она будет пропадать в храмах, будет восстанавливать свое хозяйство». Старик усмехнулся, и выходит, что мы остались без такого хорошего лекаря. «Обидно, знаешь ли, не переживай, без лекаря мы не останемся», я усмехнулся. «Правда, в отличие от богини, он совсем не похож на людей, да и не особо любит их, так что придется к этому привыкнуть, зато как специалист он хорош». «Хаэм, и когда ты успел?» Старик вопросительно глянул на меня, что я уже пропустил. «Рассказывай, внучок, лучше покажу», я покачал головой. «На самом деле, пока мы летели из Тобольска в Москву, я успел о многом поговорить с богиней, и она смогла меня убедить, что пора потихоньку раскрыть некоторые тайны перед дедом, пусть и не до конца, но он достоин того, чтобы знать. Вот я и решил первым делом показать фамильяров, но теперь старик поймет, что это не просто коты, а если спросит, как такое возможно, я просто кивну на богиню, мол, ее подарок». Мысленно обратившись к белому, я попросил его показаться, и, немного поворчав, фамильяр все же материализовался на сиденье рядом со мной. «Вот, дед, прошу любить и жаловать, лекарь белый», — кот фыркнул он. «Конечно, тот еще зануда, как говорят другие фамильяры, но как лекарь он хорош, не на уровне богини, но тоже очень многое способен сделать». «Кот лекарь», — старик открыл рот от удивления. «Костя, это что, какая-то шутка?» «Никаких шуток, дед, мой фамильяр и правда умеет лечить», я тяжело вздохнул. «Это подарок от Мараны, чтобы рядом со мной всегда был кто-то, кто мог бы вытащить меня с того света, это я тебе ее слова цитирую, если что. Ну а если тебе нужны доказательства, приедем домой, и можешь проверить, только вот не знаю как, больных у нас нет», я улыбнулся. «Ладно, пусть будет так», он медленно кивнул. «Но все равно как-то это все странно, внук, никак не могу привыкнуть к тому, что вокруг нас происходит. Да и со смертью богов не все так чисто, у меня есть стойкое ощущение, что ты тоже в этом деле поучаствовал, ведь так». Я лишь пожал плечами, мол, думай как хочешь, с дедом это лучше всего прокатывало, старик всегда предпочитал додумывать свою мысль сам, без подсказки со стороны. «Ох темнишь ты, внучок, ох темнишь», он покачал головой. «Ну да ладно, это уже не так важно, главное, что теперь все будет абсолютно по-другому. И да, северяне будут у нас завтра, имей это в виду, тебе надо быть дома, скорее всего, они захотят поговорить и с тобой тоже». «Хорошо, деда, обещаю никуда не уходить». Добравшись до дома, я первым делом принял ванну, после чего свежий и полный сил решил заняться вопросом своего источника. После схватки с двумя богами я поглотил столько силы, что меня должно было по идее разорвать, и тем удивительнее, что я был цел. Это, честно говоря, немного напрягало. Сев на пол в позу для медитации, я погрузился вглубь себя и начал осматривать свое средоточие силы, и, честно говоря, ничего не понимал. Мой источник был на уровне крепкого архимагистра, хотя после всего, что случилось, я должен был, наоборот, потерять в силе. Либо тут вмешалась богиня, либо я чего-то не понимаю. Хотя нет, если бы Марана вмешалась, я бы точно знал, а значит, тут именно что-то другое. Вынырнув из медитации, я озадаченно почесал щеку и позвал фамильяров. Когда троица котов предстала предо мной, я уставился на них вопросительным взглядом. «Ну, никто не хочет мне рассказать, что случилось». Я нахмурился, ладно, меня вырубило, но вы-то должны были остаться в сознании, так что рассказывайте уже, не тяните демона за рога. «Прости, хозяин, но нас тоже вырубило», — повинился черный. «Не знаю, как это возможно, но это случилось». Так что мы сами ничего не знаем, только богиня может быть в курсе, стоит с ней поговорить насчет этого. Когда Марана вернется, я обязательно поговорю с ней, я кивнул. А теперь расскажите, как вы себя чувствуете, вы стали сильнее. Намного, хозяин, довольно ответил рыжий, я теперь ни одной капли энергии не пропущу, ни одного артефакта, как бы хорошо их ни прятали. Ну а я теперь могу взяться за твое тело всерьез, хозяин. Как всегда недовольно произнес Белый, и пусть эта женщина многое уже сделала, но я всегда был рядом с тобой и лучше знаю, как надо. Ну а я что, черный фыркнул, пока вы общались с императором, я проник во все защищенные места дворца, могу сказать, что теперь для меня нет преград. Возможно, божественные артефакты могут мне помешать, но это пока не точно, с ними я еще не сталкивался. Чудно, чудно, я кивнул, ну и у меня... Как вы знаете, произошел скачок, теперь помимо тени я могу ограниченно использовать и остальные стихии, да, пока не на прежнем уровне, но и это уже хорошо, одной тени иногда бывает маловато. Ладно, раз уж мы решили, что у нас все хорошо, то теперь пора на полигон, будем проверять, на что мы теперь способны, хе-хе. Один из многочисленных миров хаоса, дворец владыки хаоса. Генерал Хар стоял на коленях перед владыкой и с тоской думал о том, что лучше бы он остался на той вшивой планетке, а так попал под раздачу, и, по сути, ни за что, он же не виноват в том, что эти пришлые не смогли прихлопнуть одного человека. «Знаешь, Хар», — лениво процедил владыка, — «я всегда знал, что ты слаб и глуп, но надеялся, что время вдали от нашего мира заставит тебя пересмотреть некоторые вещи, и, видимо, ошибся. Скажи мне, генерал, как ты посмел прийти ко мне с такими новостями? Разве твоя задача не в том, чтобы положить к моим ногам очередной мир порядка? Разве не за этим я тебя отправил туда, выделил полноценный канал с корневым миром, дал возможность творить все что угодно, а в итоге что? Прости, владыка, это не моя вина», — хрипло произнес демон, стараясь изо всех сил удержать сердца в груди. «Пришлые, я заключил с ними договор, но они проиграли, не все, но часть из них, и из-за этого все пошло не по плану». «Не по плану», — разъяренно прорычал владыка, — «ты позволил возродиться богине, настоящей богине, и это ты говоришь не по плану, знаешь, Хар, ты мне надоел, и даже то, что твой отец-лорд, не спасет тебя». Владыка с усмешкой глянул на другого демона, что стоял чуть в стороне, согнувшись пополам. «Поднимись, Асган, я хочу, чтобы ты лично казнил своего нерадивого сынка, а потом отправился в этот мирок и сделал все как надо, ты меня понял?» «Да, владыка», — гулким голосом ответил лорд. Подойдя к Хару, он ни на секунду не дрогнул, и монструозного вида секира снесла голову с плеч генералу. Хаос из мертвого демона вырвался наружу, но тут же был поглощен владыкой, и тот лишь облизнулся и покачал головой. «Даю тебе год по человеческим меркам, Асган, или я получаю то, что хочу, или твой род будет казнен, а твой доминион отойдет другому, более расторопному лорду». Асган склонился в глубоком поклоне и тут же исчез во вспышке фиолетового пламени, а владыка лишь покачал головой. Кто бы мог подумать, что один маленький мирок может принести столько проблем, с таким он еще не сталкивался, разве что тот проклятый полубог Кастас, но, слава хаосу, он сдох, как ему и полагалось. «Принесите мне с десяток свежих душ, мне нужно немного взбодриться». Он бросил взгляд на одну из многочисленных суккуб. «А ты будешь меня ублажать, нужно снять напряжение, ха-ха-ха, Москва, храм всех богов. Марана еще раз прошлась по храму и недовольно поморщилась. Пришлые оказались намного умнее, чем она думала, эти твари не просто построили свой храм на том же самом месте, где раньше было центральное святилище рода, нет, они еще и каким-то образом умудрились приспособить под свои делишки алтарь отца, и теперь тот был испорчен, а ведь она так надеялась на то, что получится с его помощью все настроить. Теперь же богине предстоит тяжелая кропотливая работа, но первым делом нужно поглотить всю энергию веры, которая сейчас есть в свободном доступе, иначе ей не справиться. Госпожа, перед ней склонился один из ее новых жрецов, какие будут приказания? Пока ничего не нужно, отрицательно покачала головой богиня, я приду завтра, а сейчас отвезите меня в клановый квартал Распутиных. Жрец вновь поклонился, а через несколько минут она уже ехала в сторону дома. Да, пожалуй, она может назвать это место домом, и все благодаря малышу, ведь именно он сделал для нее то, что она сама считала невозможным. И ведь он не был обязан, мог просто пройти мимо, мог предать, да что угодно сделать, но он выбрал другой путь, и богиня была ему за это благодарна. Теперь же придется рассказать малышу о той самой тени и о том, что ему надо сделать. Вот только Марана боялась этого разговора, так как просто не понимала, как малыш может такое сделать, даже ей было не по силам вернуть Бога, а он пока всего лишь обычный человек, с огромным потенциалом, но человек. Ладно, в любом случае этого разговора не избежать, тихо прошептала она себе под нос, прости, малыш, но ты должен это знать, должен знать, что тебя ждет, если ты не успеешь. Клановый квартал Распутиных, полигон. После короткой разминки я могу сказать только одно. Я стал намного, намного сильнее, и, честно говоря, мне все это очень сильно нравится. Фамильеры тоже показали себя с лучшей стороны. Конечно, против Гранда нам еще далеко выходить, но с архимагистром вчетвером мы теперь точно справимся, а ведь это только начало. Когда мое тело привыкнет к новым возможностям, моя сила станет еще больше. Юный господин стал намного сильнее, голос Тихона прозвучал неожиданно, погрузившись в свои мысли, я не заметил, как он появился на краю полигона, это не может не радовать, юный господин, ваш дед как всегда был прав, дворецкий улыбнулся, может быть, легкий спарринг, о, только не сегодня, Тихон, я покачал головой, честно говоря, устал как собака, и единственное, что мне хочется, так это завалиться спать, да и на улице уже почти ночь, но вот через недельку я с удовольствием попробую свои силы в схватке с тобой, что ж, тогда встретимся на этом полигоне через неделю, он кивнул, но пришел я по другому поводу, княжич, Марана вернулась во дворец, хочет с вами поговорить, Тихон замялся, а она и правда богиня, юный господин, правда, я улыбнулся, самая настоящая богиня смерти, поверь, добравшись до гостиной, я увидел богиню, которая пила чай и о чем-то разговаривала с дедом. Увидев меня, Марана быстро попрощалась со стариком и кивнула мне на лестницу. «Пойдем, малыш, мне надо кое-что тебе рассказать». Она грустно улыбнулась, надо было сделать это сразу, но я не смогла, прости. Даже так, честно говоря, я удивился, ладно, пошли, я готов тебя выслушать. Поднявшись ко мне в комнату, я прикрыл дверь, а фамильеры были готовы остановить любого, кто захочет нам помешать. В общем, после того, как ты потерял сознание, я попыталась привести тебя в чувство, но ничего не получилось, она тяжело вздохнула, именно тогда и появилась эта тень, могущественная незнакомая сущность, которая всем не рассказала. А еще она сказала, что у тебя есть один месяц, чтобы вернуть еще одного настоящего бога, иначе они заберут куда больше, чем часть. Плечи богини поникли, зря ты связался с миром теней, малыш, зря. Могущественная тень, вернуть еще одного бога, неприятная мысль заставила меня сжать кулаки, и я вспомнил, как попал в этот мир, ведь там тоже фигурировали тени, везде тени, и, кажется, я начинаю догадываться, кто они на самом деле. Проклятие, я тяжело вздохнул, а ведь как хорошо все начиналось. Глава 3. Клановый квартал Распутиных. Полигон. Марана, ты можешь мне ответить на один вопрос? Вынырнув из своих мыслей, я вопросительно глянул на богиню. Конечно, малыш, спрашивай, все-таки ты ввязался в это дело из-за меня, и теперь я просто обязана тебе помочь. Она грустно улыбнулась. Правда, я не знаю, как это сделать, ведь вернуть бога, это что-то из уровня невозможного. особенно если его развеяли. Твоих братьев и сестер не развеяли, задумчиво произнес я, скажи мне, что будет с богами, если просто уничтожить их физическую оболочку. Они перейдут в состояние энергии и восстановят тела, недоуменно ответила она. А если в этот момент высосать из них большую часть энергии, я усмехнулся, могли боги просто сбежать с поля боя, чтобы иметь шанс на возвращение, такое возможно, через несколько секунд ответила богиня, но перетащить богов в другой мир было под силу только роду, ну или дяде, Сварог тоже обладал великой силой, но я бы почувствовала это, растерянно сказала Марана, хотя, когда случилась главная битва, меня не было рядом. Проклятие, малыш, твоя версия более чем реальна, если они сделали это, то у нас есть все шансы вернуть их, богиня воодушевилась, но задор в ее глазах тут же потух, хотя нет, ничего у нас не получится, малыш, и почему, я тут же напрягся. Последний бой был в Египте, отец каким-то образом смог договориться с Ра, они хотели противостоять пришлым вместе, но это все оказалось ловушкой, и в итоге они проиграли. Хаем, Египет, говоришь, я покачал головой, что ж, видимо, мне суждено попасть в это место, так или иначе, ведь именно в Египте исчезли мои родители, точнее, где-то в тех краях, когда хотели разобраться в одном вопросе, и почему-то мне кажется, что этот вопрос был очень тесно связан с богами, шутка создателя, не иначе. Ладно, я получил ответы на свои вопросы, теперь нам с тобой нужно подготовиться, с десяток аномалий сделают меня сильнее, а еще позволит нам подготовиться к экспедиции. Вот только придется договориться с дедом, и, боюсь, это будет труднее всего. Африканский континент, дворец генерала Хара. Появившись на планете, лорд Асган первым делом провел смотр войск сына и был вынужден признать, все было плохо. Всего лишь 5000 высших демонов за столько лет, и с этой армией он планировал взять под контроль планету, только благодаря расположению сыну удалось взять под контроль целый континент. В остальном же Хар разочаровал его, вместо того чтобы пойти дальше, он решил брать хитростью. Нет, Асган ничего против хитрости не имел, вот только генералу это не пристало, хитрость – удел демоницы слабаков, сын лорда же должен был голой мощью подавить местных букашек. Повелитель, один из советников сына упал ниц перед ним, что нам делать дальше? Вам, тренироваться, шваль, вы не способны ни на что, кроме как жрать и трахаться с суккубами, презрительно произнес лорд, всем остальным я займусь сам. Асган сразу же почувствовал, где находится ядро хаоса, и поэтому, выгнав всех из дворца, спустился в глубокие подвалы, где и нашел искомое. Лорд выпустил свою силу и через несколько секунд взял под контроль ядро, а вместе с этим получил доступ ко всем пятнам хаоса на планете, ведь все маленькие ядра были отростками этого. Именно таким образом демоны могли перемещаться между ними без каких-либо проблем. Что ж, хотя бы в этом вопросе сын не подвел и сделал все как надо. Теперь же местные познают на себе всю ярость хаоса, и либо эта планета склонится перед владыкой, либо же Асган истребит всех до единого, других вариантов у местных нет. Москва, императорский дворец, вижу, ты доволен, дорогой, императрица присела на край дивана и с усмешкой глянула на государя, признаю, ты оказался прав, когда вернул распутиных в столицу, прошло всего ничего, а они уже сделали невозможное, и теперь все храмы империи по сути под нашим контролем, не под нашим, жена моя, не под нашим, отрицательно покачал головой Алексей, а под контролем богини смерти, и знаешь, так даже лучше, я много размышлял над этим и понимаю, что такая власть способна развратить любого, да, скорее всего, я пройду это испытание с честью, как и наш сын, а что дальше, ты готова поклясться, что никто из наших потомков не решит воспользоваться таким преимуществом, не готова, Александра нахмурилась, но что, если эта богиня окажется такой же, я лично с ней говорил, дорогая, и поверь, это именно что богиня, Алексей усмехнулся, и лучше бы нашему роду с ней дружить, боюсь, в случае чего у нас не будет шансов на победу в случае конфронтации. Что ж, я услышала тебя, императрица кивнула, кстати, что там насчет северян, ты уже говорил с Константином, надеюсь, он не решит погостить на севере, Константин разумный молодой человек, император покачал головой, он понимает, чем ему может грозить такая поездка, а учитывая, что в империи теперь у него достаточно работы, то это даже не имеет смысла по большому счету. Император пожал плечами, мы тоже в состоянии заплатить княжичу, А еще мы можем гарантировать безопасность на своей территории, а вот конунг Севера такого, увы, не может. Тем лучше для нас, императрица улыбнулась. Ладно, отдыхай, не буду тебя отвлекать, займусь пока Викой. А то последнее время наша дочь не выходит с полигона, тренируется как сумасшедшая, нужно это прекратить. Императорский дворец, полигон. Еще, принцесса Виктория отразила очередной удар спарринг-партнера и кивнула, сильнее, я хочу бой, а не игру, давай же, Трофим, не нужно относиться ко мне как к ребенку, я уже давно выросла. Как скажете, госпожа, жилистый мужчина лет 50 кивнул и провел длинную серию ударов, постепенно повышая темп. Виктория держалась, но на очередном ударе она случайно споткнулась и чуть не потеряла равновесие, а Трофим тут же воспользовался ситуацией и, получив сильный удар в живот, принцесса упала на песок. «Мне кажется, ваше величество, на сегодня хватит», — с улыбкой произнес мужчина, — «вы устали, вам нужно восстановиться, завтра продолжим». «Хорошо», — хрипло выдохнула Виктория, — «скажи, Трофим, я стала сильнее?» «Определенно, госпожа, вы стали намного сильнее», — кивнул мастер, — «но вы так и не сказали, зачем вам эти тренировки?» «Да так, ради встречи с одним не в меру шустрым княжичем», — усмехнулась она, — «спасибо, Трофим, ты как всегда на высоте, всегда к вашим услугам, госпожа», — мужчина глубоко поклонился, — «я только рад работать с вами, вы идеальная ученица». Третий бастион. Тюменская аномалия. Антон Дмитриевич, беда. В кабинет к коменданту забежал один из защитников. Демоны, они идут волной со стороны центра. Да твою же мать, и что ты мне сейчас предлагаешь сделать? Комендант нахмурился. Поднимай бойцов на стены. Сколько у нас времени? 2 часа, командир, не больше, сокрушенно произнес защитник. И на этот раз у нас нет второго гранда. Императорский дворец. Что случилось? Князь, император вопросительно уставился на Александра Суворова, который запросил экстренную встречу, вы сами на себя не похожи. Беда, государь, демоны как с цепи сорвались, причем сразу во всех аномалиях, Суворов покачал головой, мои люди не справляются, защитники не справляются, государь, мы несем потери и не знаем, что с этим сделать. Ты поднял всех, хмуро произнес император, запасные части, родовых защитников, всех. «Кого смог, государь?» – кивнул Суворов. «Вот только этого мало, нам нужны храмовые воины, да это не уверен, что нас спасет». «Князь, мне не нравится твоя паника», – император покачал головой. «Если придется, я лично возьму в руки копье и выйду на поле боя, но панику разводить не позволю. Моя гвардия отправится в самую опасную аномалию сейчас же, жду от вас координаты, князь, и полной самоотдачи, а теперь свободны». Когда Суворов ушел, император дал волю эмоциям и несколькими ударами разбил каменную кладку камина. Проклятие, а ведь никаких намеков на такое не было, все шло в штатном режиме, а теперь все вновь пошло наперекосяк. Клановый квартал Распутиных. «Костя, ты не занят?» Дед, постучавшись, вошел ко мне в комнату. «Кажется, завтрашняя делегация отменяется. А что, северяне поняли, что им тут ничего не светит?» И решили вернуться к себе домой. Я усмехнулся, хорошая новость, дед, порадовал. Это еще не все, хмуро произнес старик, ты еще не знаешь последние новости. Все аномалии в империи словно сошли с ума, а по неподтвержденным данным, это происходит во всем мире. Как ты понимаешь, остальные страны меня не сильно волнуют, а вот империя, да, так что прошу, если ты знаешь, в чем дело, скажи, прямо сейчас гибнут наши защитники сотнями, пытаясь сдержать полчища тварей, и я хочу им помочь, несмотря на свою огромную силу, старик сейчас выглядел максимально беспомощно. Все аномалии разом, я нахмурился, боюсь, дед, такое могло случиться только в одном случае, если на планете появился демон огромной силы. Но если это так, то у нас большие, просто колоссальные проблемы. Так, мне нужно срочно найти Марану. Возможно, она сможет мне в этом помочь. Быстро выскочив из комнаты, я побежал вниз, и впервые я надеялся, что богиня будет где-то поблизости. Марану я нашел в саду, она сидела возле каких-то странных цветов и наблюдала за 2 бабочками. Ты по поводу того, что происходит в аномалиях, малыш, стоило мне подойти к ней, как она тут же заговорила, если да, то я уже все знаю, но ничем помочь не смогу, ты сам знаешь, хаос не в моей власти, я не верховная богиня, к сожалению, но хотя бы Витязи ты можешь направить на помощь к защитникам», — хмуро поинтересовался я, — «это хоть какая-то помощь?» «Уже, я отдала все нужные приказы», — богиня кивнула, — «ну и сама готова тебе помочь, у меня теперь достаточно сил, чтобы даже лорду Хаоса указать его место». «Отлично», — я усмехнулся, — «потому что, скорее всего, именно он к нам и нагрянул в гости. Только твари такого уровня способны работать с Хаосом настолько широко. Главное, чтобы это был не владыка, иначе у нас никаких шансов, можешь мне поверить на слово». «Я верю тебе, малыш», — кивнула она, — «и поэтому помогу всем, чем смогу». «Тогда пошли», — я кивнул в сторону оружейной, — «я сейчас возьму все, что надо, а потом мы решим, в какую аномалию нам нужно ехать, в конце концов, так даже проще, куда бы мы ни приехали, демоны везде, хе-хе». Африканский континент, дворец генерала Хара. Лорд Асган с удовольствием наблюдал за тем, как по всей планете пятна хаоса активизировались. Теперь людишкам придется бросить на это дело своих лучших воинов, а когда мелюзга изрядно сократит поголовье магов и воителей, именно тогда лорд бросит в бой свои легионы. У него их было не так много, всего лишь 30, но это были закаленные в боях демоны, которыми командовали лучшие легаты, и когда придет время, они покажут себя во всей красе. «Мой повелитель», молодая суккуба вошла в тронный зал, «мои девочки в одной из пятен почувствовали смрад порядка, скорее всего, там появился бог». «Хорошо, очень хорошо», лорд оскалился, «пока следите за этим пятном, скоро я сам приду туда, посмотреть, достоин ли этот выродок порядка драки со мной». Одна из аномалий Подмосковья. Мы с дедом, Мароной и Тихоном решили, что лучше всего будет приехать в одну из аномалий под столицей. Чем быстрее мы решим проблему с угрозой городу, тем больше шансов у нас есть решить вопрос в целом по империи. Благодаря богине у нас теперь есть немного времени, и мы должны использовать это время с толком. «Внук, может теперь ты расскажешь, что задумал?» Дед не выдержал первым. «Почему ты выбрал именно эту аномалию?» «Расстояние, дед», я покачал головой, «а задумал я всего-навсего закрыть эту аномалию, в конце концов, нет аномалии, нет демонов, разве не так? А ты уверен, что справишься?» Старик вопросительно глянул на меня, «все-таки сейчас твари тут намного больше, чем обычно». «Ну для этого у меня есть ты и Марана», я усмехнулся, «думаю, вы тут справитесь, пока я доберусь до центра». «Ладно, так и быть, мы поможем тебе», дед усмехнулся, «но только сегодня, а то еще привыкнешь гонять по своему желанию целого князя и богиню, нехорошо получится». «И да, Тихон пойдет с тобой, и это не обсуждается», дед глянул на меня таким пронзительным взглядом, что я нехотя кивнул. Пришлось призвать фамильяров, а именно рыжего с черным, и попросить их побыть в роли лошадок. И если рыжий согласился сразу, то черного пришлось уговаривать, но в итоге и он согласился, так что через минуту мы уже были в аномалии. Фамильяры неслись вперед с огромной скоростью, и я надеялся, что мы доберемся до центра быстро, но мои надежды разбились так же быстро, потому что впереди показался огромный отряд демонов. И это были не безмозглые бесы, а именно демоны, легионеры, мать их за ногу. «Так, Тихон, кажется, нам сейчас придется немного повоевать», я ухмыльнулся, «готов?» «Всегда готов, юный господин», дворецкий кивнул, и мы спрыгнули с котов и рванули вперед. Тихон был вооружен своим любимым копьем, а я решил не отходить от своей привычки и взял с собой родовой меч. И пусть дух внутри пока не отвечал, но даже так клинок мог многое. Демоны, заметив нас, довольно оскалились и тут же выстроились в подобие кари, после чего медленно пошли вперед. «Ладно, твари, решили с нами поиграть, да будет так». Ухмыльнувшись, я потянулся к силе, и вокруг меня начали формироваться тени. Тихон сделал то же самое, и теперь я был уверен, мы справимся быстро, хе-хе. Молоденькая суккуба лежала на невысоком холме и наблюдала за тем, как двое странных людей буквально перемалывали небольшой отряд легионеров. Эти смертные были сильны, очень сильны, а значит, их души точно понравятся новому повелителю. Демонесса старалась не думать, куда делся генерал Хар, это было не ее ума дело. «Госпожа», она мысленно связалась со старшей суккубой, «я обнаружила сильных смертных». «Хорошо, я сейчас же сообщу повелителю», мгновенно получила ответ демонесса, «веди их дальше, не теряя из виду». Разобравшись с демонами, мы вновь вскочили на фамильяров и понеслись дальше. До центра оставалось всего ничего, а мелкие бесы просто шарахались в стороны, сильнейшие твари были не тут, Они пытались уничтожить защитников, а наш путь был чист. Через 5 минут рыжий резко затормозил, и Тихона буквально выкинуло с его спины, а кот кивнул себе под лапы. Ядро тут, хозяин. Эмоции радости проникли в мой разум, я даже могу попытаться его вытащить, думаю, у меня хватит сил. А вот этого не надо, я отрицательно покачал головой, сам все сделаю, вам пока надо набираться сил. Рыжий кивнул и улегся прямо на землю, правда, при этом его голова постоянно крутилась из стороны в сторону. Фамильяр внимательно следил за округой. Я же приступил к работе. Прикрыв глаза, я потянулся к ядру и неожиданно легко вытащил его на поверхность. ХМ, среднее по размеру и довольно тусклое, такое ощущение, что большую часть своих сил ядро отдало кому-то, хотя, скорее всего, так и есть, не просто так же начался весь этот бедлам. Потянув хаос к себе в источник, я позволил себе довольную улыбку, еще немного, и твари этого пятна сдохнут, а император сможет вздохнуть немного свободнее. Уже представляя, как мы едем к следующей аномалии, я чуть не пропустил тот самый момент, когда ядро начало резко расти, пришлось подключать фамильяров, но даже так я чувствовал, что не успеваю, кто-то с другой стороны очень сильно хотел попасть сюда. Ну уж нет, тварь, сейчас я не в настроении принимать гостей, так что иди-ка ты нахер. Глава 4. Погрузившись еще глубже в транс, я все-таки смог из последних сил выпить это демоново ядро. Хаос в моей груди бесновался, пытался вырваться наружу, изменить мой разум и тело, но не тут-то было, никаких шансов у него не было. Постепенно, секунда за секундой, я перерабатывал его в свою силу. Тени в источнике было больше всего, но и крупицы других стихий стали больше, намного больше. Если все продолжится в таком же ритме, то очень скоро мой источник станет таким же, как в моем прошлом мире, что не может меня не радовать. Все закончилось, юный господин. Тихон все еще держал свое копье наготове. Дворецкий хорошо знал, что в аномалии нельзя расслабляться. Все закончилось, я кивнул и вытер кровь из-под носа. Правда, кто-то с другой стороны пытался к нам лезть, но не справился, а значит, все в порядке. Я улыбнулся, надеясь, что Тихон не начнет меня более подробно расспрашивать, так как я более чем уверен, что с той стороны ко мне лез лорд, только у этой твари достаточно сил, чтобы так нагло обращаться с хаосом. Ну и хорошо, дворецкий облегченно выдохнул. Юный господин, может, мы уже вернемся к вашему деду, боюсь, если мы здесь задержимся, он не выдержит и придет сюда лично. Тут ты прав, я усмехнулся, дед точно на такое способен. Ладно, пошли, посмотрим, чем там занимается старик, мне даже интересно, сколько демонов он истребил, пока мы тут возились. Хе-хе. Африканский континент, дворец генерала Хара. Лорд был в ярости, кто-то с другой стороны посмел помешать его перемещению, какая-то букашка поглотила хаос и испортила его планы. Раздери вас порядок, кто это сделал? Схватив за шею одного из демонов, он приблизил его к себе. Кто это сделал, я спрашиваю. Мы знаем, что уничтожать ядра может только один человек, проблеял испуганно демон. Это человек из рода Распутиных. Он живет в Российской империи. Именно его должны были привести пришлые к генералу Хару, но не справились, каким-то образом их заманили в ловушку. Значит, человек, лорд откинул от себя демона и покачал головой, глупцы, ни один человек, каким бы сильным он ни был, не в состоянии уничтожить ядро, хаос слишком могущественная стихия для того, чтобы подчиняться букашкам. Это точно не человек, проклятые вы идиоты. Аура лорда распространилась по дворцу, отчего камни начали крошиться, а сама земля вокруг на многие километры пошла трещинами. «Ничего, я доберусь до тебя, кем бы ты ни был, тварь», — многообещающе произнес Асган, когда взял свои силы под контроль. Покинув аномалию, мы с Тихоном застали очень интересную картину. Дед с Мараной мирно беседовали с незнакомым мне человеком, а рядом с ними возвышалась натуральная гора из демонических тел, а наши защитники занимались тем, что потрошили мертвых тварей, собирая в специальные контейнеры все, что нам может пригодиться в будущем. А вот и виновник торжества, дед кивнул на меня с улыбкой. «Костя, позволь тебя познакомить с графом Алексеем Ивановичем Хованским, он владетель ближайших земель и прибыл, чтобы лично познакомиться с человеком, что закрыл аномалию. Очень приятно, Константин Валерьевич». Хованский крепко пожал мою руку. «Вы даже не представляете, что только что сделали для меня и моего рода. Он улыбнулся: «Знайте, вы всегда будете желанным гостем в моем доме, и если вам понадобится помощь, я и мой род готовы оказать ее в любой момент». «Благодарю за лестную оценку», я кивнул, «обязательно воспользуюсь вашим приглашением, граф. Жизнь штука сложная, кто знает, возможно, завтра уже вы поможете нашему роду». Я улыбнулся, а дальше дед вновь взял все в свои руки, и через некоторое время граф откланялся, а я наконец-то смог поговорить со стариком с глазу на глаз. «Ну что, куда дальше?» Я вопросительно глянул на деда. «С одной аномалией мы справились, но только вокруг столицы их штук 20 средних и около 35 мелких, и я физически не успею со всеми разобраться сегодня. Возможно, дня за 3 и получится, но это не точно. Ситуация сложная, Костя», дед поморщился, «с маленькими аномалиями у нас нет проблем. Защитники легко истребляют полчища тварей, но вот что касается средних и больших», он покачал головой, «там куда серьезнее твари, и, боюсь, тебе придется решить вопрос с этим, так как среди защитников уже слишком много потерь. Насколько я понял, императору в скором времени придется поднять весь род Романовых на защиту империи. А это, поверь мне, очень серьезно, так как последний раз все Романовы собирались вместе около 30 лет назад, когда погиб бывший император. Ладно, деда, займусь я средними аномалиями, только учти, много ждать не стоит. 5, ну максимум 7 аномалий за день», я усмехнулся, «мне и так придется работать на пределе. Может, я могу тебе как-нибудь помочь с этим всем?» Старик вопросительно глянул на меня. «Если что, говори, ты сам знаешь, я всегда готов сделать для тебя все, Костя». «К сожалению, деда, тут ты мне не поможешь», я отрицательно покачал головой, «даже учитывая твою силу, хаос тебе не подвластен, деда, и это вряд ли изменится». «Хм, как скажешь, Костя, но если что, тебе достаточно только сказать», старик нахмурился, «знал бы ты, как мне противно это сознание того, что ты постоянно подвергаешься опасности, а ведь так не должно быть, совсем не должно». «Да, старик совсем сдает, с этим надо что-то делать, мне совсем не нужно, чтобы он сейчас погрузился в депрессию. Он хоть и не может аномалии уничтожать, но с демонами легко справляется, даже старших старик на своем уровне валит без каких-либо проблем». «Дед, ты не прав, кто кроме тебя может так же легко уничтожить такое количество тварей?» Я кивнул на уменьшающуюся гору, «разве что Марана, но она не может постоянно быть рядом, у нее тоже есть дела, так что ты у нас человек незаменимый, как ни крути». «Ладно, не переживай, киснуть не собираюсь», дед улыбнулся, «теперь осталось дождаться, когда император сообщит, куда нам ехать, так что ты пока можешь немного отдохнуть. Вижу, эта аномалия тебя все же немного подкосила». Я кивнул и, сев на заднее сиденье автомобиля, прикрыл глаза. И правда, сегодня я как-то устал, хотя вроде бы только одна аномалия закрыта, а сил потрачено столько, словно я открыл портал в полноценный мир хаоса. Императорский дворец. Алексей вошел в арсенал рода и остановился возле своей брони. Давно он не брал в руки оружие, давно не сражался так, чтобы кровь кипела, и, кажется, наконец-то время пришло. «Дорогой, ты уверен, что нужно это делать?» Императрица появилась в дверях неожиданно. «Пока все не так уж плохо, защитники же справляются». «Пока справляются, но нет никаких гарантий, что твари не усилят свой напор». Император нахмурился, «и я хочу быть готов к этому, как и все члены нашего рода. Не переживай, дорогая, я уверен, у нас все будет хорошо, мы со всем справимся». Следующая аномалия. Получив от императорской канцелярии новые данные, наша небольшая компания двинулась к следующей аномалии. Тут все было намного проще, ведь ее размеры были меньше, чем у прошлой, и поэтому мы справились быстрее, чем там, хватило 40 минут. Вот только когда мы с Тихоном покинули бывшую аномалию, то увидели, что дед опять с кем-то разговаривает, причем явно на повышенных тонах. «Тихон, тебе знаком герб на одежде этих людей?» Я обратился к дворецкому, и тот кивнул. «Это герб Лопухиных», недовольно ответил он, «и, насколько я помню, именно князь Лопухин был одним из тех, кто голосовал за то, чтобы вашего деда выгнали из столицы». Тихон сжал копье, и вот он опять появился, проклятое отродье, вечно лезет туда, куда не просит. «Хм, тогда нам, пожалуй, стоит присоединиться к деду», я усмехнулся, «мне даже интересно, какие претензии у этого князька, Хе-хе, стоило нам только подойти к старику, как его собеседник, высокий седовласый мужчина лет 60, демонстративно поморщился. А вот и главный виновник всего, что сейчас происходит, сквозь зубы процедил он. Ну что, княжич, доволен? Это именно из-за тебя сейчас сотни и тысячи бойцов по всей империи умирают. Как тебе такая помощь государству? Честно говоря, я знатно охренел от такого заявления и уставился на него как на идиота. Мы не знакомы, но после такого заявления мне, честно говоря, плевать, кто ты, мне больше интересно, откуда ты взял этот бред. Я покачал головой. Нет, я, конечно, знаю, что в тяжелые времена некоторые слабые люди могут тронуться умом, но не думал, что лично столкнусь с этим. Костя, дед покачал головой, ну зачем же ты так грубо, все же Лопухин, князь, старик коротко хохотнул, правда, почему-то вместо того, чтобы быть сейчас в аномалиях, он что-то потерял тут, но это не наше дело, внук, следи за словами, Распутин, и за своим щенком тоже, аура Лопухина затрепетала, а я почувствовал, как вокруг нас начал распространяться холод. Ты и сам знаешь, в чем дело, щенок, кто тебя просил закрывать аномалии. Видимо, тот, кто стоит за всем этим, не оценил твои действия, и теперь нам приходится платить, причем платить жизнями своих людей. Голос князя усиливался, и даже сейчас ты продолжаешь вредить, не понимая, к чему это может привести. Мы предупреждали императора, что не стоит этого делать, но, видимо, Алексей потерял рассудок, иначе я не могу объяснить его действия. Мы, тут же ухватился за слова Лопухина дед, и кто это мы, Лопухин? Мы, это те, кому не плевать на империю, старик, надменно ответил князь, и нас много, поверь, десятки князей не в восторге от того, что творит твой внук, а теперь, когда все это вышло из-под контроля, берегитесь, мы соберем совет, и императору придется дать ответ. Как он мог допустить такое? Он усмехнулся. Не прощаюсь, Распутин, жди вызова на совет князей, старик. После этих слов он развернулся и быстро покинул нас, и правильно сделал, еще несколько таких фраз, и дед точно бы потерял контроль над собой. Старик и так был на грани, а этот идиот не нашел ничего лучшего, чем задирать его. Шакал, а ведь он все правильно рассчитал, тихо сказал дед. Все, что сейчас происходит, это очень серьезно, Костя, и, боюсь, этот ублюдок и правда соберет совет князей. Плечи старика опустились, а там решает не сила, внук, там решают союзники, и, увы, у нас их не так уж и много сейчас. Ну, насчет этого я бы не стал переживать, я усмехнулся, пока все не успокоится, они вряд ли соберут свой сраный совет, а когда все закончится, у нас есть все шансы поставить их на место. А что до союзников, дед, ты же знаешь, достаточно пустить слух в кулуарах власти о том, что княжич Распутин готов помочь с аномалиями тем, кто выразит желание союзничать с нами, и от этих самых союзников у тебя отбоя не будет. А еще, Владимир Николаевич, ты забываешь про моих жрецов, тихо сказала Марана, у меня теперь много рычагов влияния, а в архивах храмов найдется много интересного, я пока даже не смотрела, но жрецы доложили, что в случае чего я могу поставить на колени любой род в империи, ну, кроме императорского, богиня обворожительно улыбнулась.